Когда чеканный шаг равняя, идут солдаты на парад. Я замираю, вспоминаю, что был на свете мой солдат. Война и враг под Сталинградом, и нету писем от отца. Стою с моим солдатом, у заснеженного крыльца, у заснеженного крыльца. Ни о любви, ни о разлуке не говорю я ничего, и только молча грею руки в трехпалых варежках его. Он был веселый, темнорусый, над чубом красная звезда. Он в бой пошел под старой русой, под старой русой, и не вернется никогда. И не вернется никогда. Но все равно по переулкам и возле дома моего идут солдаты шагом гулким, и все похожи на него. Идут, поют, равняют плечи, ушанки сдвинуты на бровь. И первый снег летит навстречу, летит навстречу, совсем как первая любовь, совсем как первая любовь.